Глава восьмая. Когда Мария Тихоновна пришла к себе в кабинет, как раз пробило 8. К тому времени я просидел за шторой в кабинете 3 часа. В 5 я вышел из нашего отделения. Это лучшее время, даже охранники спят. Если не разбудишь дежурную сестру, то в любое место института можно пройти незамеченным. А кабинет Марии Тихоновны находится в углу 2-го этажа, высокого, старинного, но все равно только 2-го. И если вылезти на широкий карниз из женского туалета, то через 3 минуты ты в кабинете, при условии, что окно не заперто. Окно было открыто. Когда она вошла, то сразу уселась за письменный стол и включила компьютер. Я вышел и издали, чтобы не испугать, тихо сказал: «Извините, Мария Тихоновна, не сердитесь на меня». Она вела себя как героиня американского фильма. «Ты один из юношей Григория Сергеевича? Прости, но я вас не различаю. Меня зовут Иван. Ванечка». «Вспомнила. Ты влюбился в мою Дашу. И вчера украл ее из бассейна, за что она сегодня наказана. Мне нужно обследовать ее». Я не сразу сообразил, что она имеет в виду, и облик у меня был, наверное, глупый, потому что Мария Тихоновна рассмеялась и сказала: «Между вами не было ничего платонического, только если очень увлекались». «Василий Аксенов», — сказал я. «Кажется, затоваренная бочкотара». «Ты читал?» «Не знаю. Может, мой отец читал?» «Господи, если бы не эта чертова бедность!» — воскликнула Мария Тихоновна. «Вас надо изучать как новые планеты. Это же удивительные случаи генетической наследственной памяти. Мы обращаемся с вами, как будто колем орехи паровым молотом. Вы знаете, что Григорий Сергеевич все нам рассказывает?» «У нас с ним разные принципы», — сказала Мария Тихоновна. У нее было круглое, розовое и доброе лицо. И волосы она не красила, потому что ближе к вискам была видна проседь. Впрочем, брюнетки раньше седеют. «А кто наш отец?» — спросил я. «Вряд ли тебе это пригодится», — Мария Тихоновна ушла от ответа. «Я пришел к вам с просьбой», — сказал я. «Знаю. Ты будешь сейчас просить меня, чтобы я, вопреки мнению Григория Сергеевича и повелению дирекции, разрешила вам с Дашей встречаться». «Ведь мы же люди», — взмолился я. «Люди, а не подопытные кролики». «Вы подопытные люди». «Разве вам не стыдно?» Мария Тихоновна удивилась. «Гриша говорил мне, что его метод дает замечательные результаты. Если надо взрезать вены, то вы всегда это сделаете сами ради жизни на земле. Он прав?» «Вчера был случай», — сказал я. «Леша, Алексей, один из нас, был не согласен. Он стал спорить. Он стал говорить, что Григорий Сергеевич получает деньги за наши органы». «Он это говорил доктору?» «Он говорил это мне, а я передал доктору». «Святая простота. Знаешь, кто такая святая простота?» «Она... кажется, она кидала хворост в костер». «На костре был Ян Гус. Это были его последние слова». «Вы уже догадались?» Пальцы Марии Тихоновны летали над клавишами. По дисплею компьютера побежали строчки. «В последний момент пришлось заменить донора», — прочла она, — «по медицинским соображениям». «Так раньше не было». «Раньше и не бунтовали. А это опасный сигнал. Идеальная система вашего доктора пошла трещинами». «Можно мне встречаться с Дашей?» «Я бессильно помочь тебе». «Тогда я пойду сам». «Далеко не уйдешь. Тебя выдадут твои же братья. Тебя не пустит охрана. Ты полностью во власти... в нашей власти». Когда она сказала последние слова, ее лицо исказило презрительная гримаса. Вдруг она, опираясь на ладони, поднялась над столом, словно ей было невмочь поднять тяжелое тело. «Не исключено», — сказала она. «Не исключено, что сегодня или завтра может быть принято решение. Нам понадобится одно сердце. К нам поступает Травиата. Какая Травиата? Певица. Эстрадный идол. Сама Травиата? Даже ты знаешь. Но почему Даша? Вычеркните ее. Я постараюсь это сделать. Но именно ваш с Дашей вчерашний поход в пустую палату и побудил Григория Сергеевича выбрать из моих девочек именно ее. Так он бережет невинность своего клона. Вы шутите? Этого не может быть! Я вообще не умею шутить, Ваня. Я тут же скажу ей! Прошу тебя, не надо этого делать. Ради тебя самого. Почему? Она уверена, все, что мы делаем, совершается ради ее блага и блага других девочек. Ради приплода, выведения новой людской породы. Я шла на то, чтобы девочки гибли. В конце концов, наш институт создан, чтобы спасать лучших людей нашей страны. Что мы и делаем. И вы всегда об этом знали? Нет. У нее не такое уж и доброе лицо. Ради некоторых этических и даже политических проблем приходится идти на жертвы. Наверное, молодому человеку, который зарубил альпинштоком Троцкого, тоже являлись кошмары. Но он просидел в тюрьме, потом получил звание Героя Советского Союза. «Меркадер», — сказал я. «Может быть, не помню. Ты перестань, в конце концов, тыкать мне в лицо своей эрудицией». «Так вы готовы обрекать девушек на смерть?» «Просто девушек ради великих людей. Есть понятие ценности для коллектива, для страны. Как выйдешь из моего кабинета, поверни направо. Сейчас ты не сможешь ее увидеть. Подъем, зарядка и так далее. Ровно в 3, в мертвый час, будь в той вчерашней палате». «Спасибо. Рано благодаришь. Я не знаю, будешь ли ты благодарен мне завтра. Теперь уходи. Меньше всего я хочу, чтобы тебя здесь увидели. И учти, если ты проговоришься хоть одной живой душе, у меня будут неприятности. А тебя сразу отправят в прозекторскую». Я пошел было к себе, но не удержался и от двери обернулся, как оборачивается детектив Коломбо, и спросил. «Я видел другого человека, а на табличке написано, что там маршал. Это ошибка?» «Считай, что ошибка», — сказала Мария Тихоновна. «Ошибка воспитания. Наш институт, как ты знаешь, не богат. Иногда появляются коммерческие больные. В редчайших случаях, когда речь заходит об астрономических суммах. По крайней мере, твой кумир Григорий Сергеевич кладет эти деньги не в карман, вернее, преимущественно не в свой карман. Они оперировали другого человека?» «Маршал неожиданно скончался за час до операции. Другой пациент тоже достоин операции. Это крупный банкир из Средней Азии, и я уверена, что он не менее ценная фигура для страны, чем один из полусотни маршалов». «Нет, что вы!» — возмутился я. «Он же герой! Он вывел наши части из Афгана!» «Я преклоняюсь», — сказала Мария Тихоновна. «Однако прошу тебя уйти немедленно. И бегом». «Ну?» И я поспешил к себе, я как раз успел к подъему. Если кто и заметил мое отсутствие, так только барбосы, но они железные молчуны. Мы умылись, сделали зарядку, прошли утренние процедуры, занялись своими делами. Мне надо было дождаться мертвого часа. И забыть, наконец, что есть на свете певица Травиата. Да знаю я ее! Рот до ушей, глаза тарелки и разные парики — неужели у такой пигалицы больное сердце? Да забудь ты о ней. Это все пустые слова. Мария Тихоновна пугала меня.